Не следует закрывать глаза на то, что эти взгляды разделяет значительное большинство людей. Бессмысленно отрицать, что проекты отказа от географической сегрегации различных рас вызывают отторжение. Противниками массовой эмиграции цветных являются даже те, кто отдает должное достоинствам и культурным достижениям цветных народов и решительно возражает против любой дискриминации в отношении тех представителей этих рас, кто уже живет среди белых. Редко встретишь белого, не вздрагивающего от мысли о миллионах желтых и черных, живущих в их собственных странах. Задача разработки системы, обеспечивающей гармоническое сосуществование, мирное экономическое и социальное сотрудничество между разными расами, будет решаться будущими поколениями. Но человечество не справится с решением этой проблемы, если оно полностью не откажется от этатизма. Не будем забывать, что действительная угроза нашей цивилизации представляет не конфликт между белыми и цветными народами, а конфликты между различными народами Европы, в том числе и народами европейского происхождения. Некоторые авторы пророчили решающую схватку между белой и цветными расами. Однако реальностью нашего времени является война между группами белых народов, а также между японцами и китайцами, принадлежащими к монголоидной расе. Эти войны есть порождение этатизма. Восьмое. Социализм и война. Социалисты настаивают, что война – это одна из многих бед, присущих капитализму. В будущем социалистическом рае, верят они, не будет никаких войн. Конечно, до наступления этой мирной утопии придется пережить еще несколько кровавых гражданских войн, но с неизбежным триумфом коммунизма все конфликты исчезнут. Достаточно очевидно, что когда Земля окажется под властью единого владыки, все войны между нациями и государствами уйдут в прошлое. Если социалистический диктатор сумеет подчинить себе все страны до одной, внешних войн больше не будет, если, разумеется, ОГПУ хватит сил, чтобы предотвратить распад этого мирового государства. Но ведь то же самое было бы и с любым другим завоевателем. Если бы монгольские ханы сумели достичь своей цели, они тоже обеспечили бы вечный мир на земле. Как жаль, что христианская Европа была столь упорна, что добровольно не уступила их притязаниям на мировое господство. Однако мы рассматриваем не проекты замирения путем завоевания и порабощения всего человечества, но лишь вопрос построения мира, в котором не будет причин для конфликтов. Такую возможность предусматривал либеральный проект мирного сотрудничества демократических наций в условиях капитализма. Он потерпел неудачу, потому что мир отверг как либерализм, так и капитализм. Существует две возможных модели мирового социализма – сосуществование независимых социалистических государств с одной стороны или создание единого всемирного социалистического правительства с другой. Первая система законсервирует существующее неравенство. Будут нации богатые и бедные, страны сравнительно малонаселенные и перенаселенные. Если бы человечество пришло к такому устройству 100 лет назад, разработка нефтяных месторождений Мексики или Венесуэлы, закладка каучуковых плантаций в Малайе или банановых Центральной Америке были бы невозможны. В соответствующих странах просто не было капитала и подготовленных специалистов для разработки своих природных ресурсов. Социалистическая модель не допускает иностранных инвестиций, международных займов, выплаты дивидендов и процентов и прочих институтов капитализма. Давайте рассмотрим, какими будут условия в мире равноправных социалистических наций. Есть страны перенаселенные, с белым населением. Они работают, пытаясь повысить свой уровень жизни, но их усилия подрываются недостатком природных ресурсов. Они отчаянно нуждаются в сырье и продовольствии, которые могут быть произведены в других, лучше обеспеченных странах. Но облагодетельствованные природой страны отличаются малонаселенностью и нехваткой капиталов для разработки своих природных богатств. Их обитатели не обладают ни усердием, ни умением извлекать выгоду из природных богатств. Они не инициативны, они цепляются за устаревшие методы производства, их не привлекают развитие и технический прогресс. Они не горят желанием увеличивать производство каучука, олова, копры и джута, чтобы обменивать все это на промышленные товары других стран. В силу такого отношения к жизни они оказывают влияние на уровень жизни тех народов, которые не наделены ничем, кроме умения и трудолюбия. Согласятся ли народы стран, обделенных природой, терпеть такое положение вещей? Захотят ли они работать усерднее и производить меньше, потому что народы, обласканные природой, упрямо отказываются более эффективным образом разрабатывать свои ресурсы? В таких условиях войны и завоевания не избежать. Рабочие сравнительно перенаселенных стран вторгаются в сравнительно малонаселенные области земли, завоевывают и присоединяют эти страны. А далее начинаются войны между победителями за долю в добыче. Каждый народ склонен считать, что не получил того, что ему положено по справедливости, что другие народы получили слишком много и что нужно заставить их поделиться. Сосуществование независимых социалистических стран неминуемо приведет к бесконечным войнам. Это рассуждение подводит нас к разоблачению абсурдных марксистских теорий империализма. Примечание. Теория империализма, как необходимой и последней стадии капитализма, была разработана в 1898-99 годах сторонниками империализма Чарльзом Конантом и Бруксом Адамсом, затем подхвачена марксистом Гейлордом Уилшером в 1900-1901 годах, потом английским левым либералом и антиимпериалистом Джоном Гобсоном, который и оказал влияние на Владимира Ильича Ленина. Смотри Ротбард М. «История денежного обращения и банковского дела в США. Челябинск. Социум. 2005. Страница 213-224». Вот что, в частности, пишет Ротбард. В конце 1890-х годов несколько групп теоретиков США работало над тем, что позднее получило название «Ленинской теории капиталистического империализма». Теория была разработана не Лениным, а апологетами этого самого империализма, которые группировались вокруг таких людей из круга Моргана и Теодора Рузвельта, как Генри Адамс, Брукс Адамс, адмирал Альфред Махан и сенатор из Массачусетса Генри Кэббет Лодж. Идея заключалась в том, что развитые страны страдают от перепроизводства, причем не только в смысле недостаточности потребительского спроса в периоды рецессии, но и в более глубоком смысле неизбежном падении уровня прибыли. Падение прибыльности избыточного капитала создавало угрозу краха капиталистической системы, а единственным спасением были иностранные рынки сбыта и, что особенно важно, иностранные инвестиции. Новые и расширяющиеся иностранные рынки сбыта должны были увеличить массу прибыли, хотя бы временно, а инвестиции в экономику слаборазвитых стран дадут более высокую норму прибыли. Таким образом, правительствам западных стран для спасения своего высокоразвитого капитализма нужно обратиться к империалистической или неоимпериалистической политике, которая откроет рынки других стран для американских товаров и инвестиций. Ленин получил доктрину империализма, основанную на ошибочной рикардианской идее, что уровень прибыли определяется объемом капиталовложений, а не временными предпочтениями всех членов общества в готовом виде. Ему оставалось лишь поменять моральное одобрение этой политики на ее моральное осуждение и подчеркнуть временный характер передышки, которую империализм мог обеспечить для капитализма. Конец примечания. При множестве взаимных противоречий у всех этих теорий есть одно общее. Все они строятся на утверждении, что капиталисты стремятся инвестировать за рубежом, потому что с прогрессом капитализма прибыльность производства внутри страны падает, а внутренний рынок в условиях капитализма к тому же не может потребить всю производимую продукцию. Стремление капиталистов к экспорту товаров и капитала, говорят марксисты, враждебно классовым интересам пролетариата. Кроме того, оно ведет к международным конфликтам и войнам.